Эпилог. Можно бы и не продолжать, можно бы и отдохнуть с дороги и разойтись кто куда по своим маршрутам, но вышло по-другому. Такое у нас вышло, что впору звать эксперта по нелепостям, и пусть он сам за нас решает, что за нелепость дальше приключилась, смешная или же угрюмая. Амер спросил Тихонина, что он намерен предпринять. Тот вопроса не услышал или же не понял, лишь улыбался и покусывал край пустой кофейной чашки с неприятным дробным стуком имплантов о фаянс. «Но ты ведь знаешь, что ты будешь делать?» — с легким нажимом настаивал Амер. «Конечно, знаю», — сказал Тихонин, улыбаясь и отставив чашку в сторону. Амер спросил, «Чем я могу помочь?» «Мне нужна твоя машина», — сказал Тихонин и добавил, «Любая». Больше Амер вопросов не задавал. По опыту он понимал, на что б Тихонин не решился, решительных и окончательных ответов быть пока не может. А вынуждать Тихонина соврать или молчать в ответ Амеру не хотелось. У него было три машины — грузовичок «Хонда» для работы, легковые «Шкоды» и «Ниссан», чтобы просто ездить. Амер отдал Тихонину ключи от «Шкоды», но не спешил с ним прощаться. Сказал: «Твоя прическа слишком всем заметна. Ты с ней не уедешь далеко, когда тебя начнут искать, если уже не начали». Тихонин не стал спорить и, до пояса раздевшись, дал себя остричь, потом и обрить наголо. Стряхнул клочья былой седины с плеч и груди на пол, встал и пошел к зеркалу. «Тебе идет», — сказал ему Амер. «Теперь ты похож на римскую статую, еще не древнюю, но постаревшую». «Да», — согласился с ним Тихонин, глядя в зеркало. «Или на советский манекен». Пока он одевался, озадаченный Амер, никогда не видевший его в костюме, внушал негромко: «Не гони. Ни с кем не вздорь. Выключи геолокацию. Вообще не привлекай к себе внимания и во всем будь как все. То есть никогда не забывай, что ко всему в придачу у тебя нет прав». «Остановят, скажу, что потерял все документы», — сказал Тихонин. «И пусть мой паспорт, ноутбук и вещи пока побудут у тебя. Прокачусь налегке». Амер проводил его к автостоянке по соседству, уже без лишних слов с ним попрощался и поспешил вернуться в дом, не дожидаясь, когда Тихонин заведет его автомобиль. Было позднее утро, что-то около полудня, когда Тихонин установил на навигаторе маршрут, тот самый в точности маршрут от Стамбула через Трою и до Кушадасы, по которому они проехали вдвоем с Марией, прежде чем вернуться и расстаться. Необъяснимая нелепость, но что нам делать? Придется и в нелепости последовать за ним. Выбравшись из города на простор, Тихонин позволил себе разогнаться, вопреки увещеваниям Амера. Мы не знаем, что он еще себе позволил. Допустим, он врубил на всю катушку музыку и во все горло подпевал ей, глуша в себе боль. Допустим, он без всякой музыки кричал, а то и матерился, пусть крик и матерщины не были никем из нас за ним замечены. Кто-то из нас вообще предположил, что он на скорости бился головой об руль, не выпуская руль из рук, но это всем понятно перебор. Всего вернее, Тихонин даже без свидетелей спокойно и достойно вел машину. Аккуратно следил за дорогой, будучи горько погруженным вглубь себя. И эта глубокая горечь вмиг переполнила его, когда машину обдало облако серой строительной пыли, и он увидел у дороги кучу щебня и песка, увидел внизу за обочиной карьер, знакомые бульдозер, грейдер и другие яркие машины. Все было на тех же местах, то же, что и до всего, словно ничего потом и не происходило. Заскрипел сорный щебень под колесами, строительный мусор защелкал и забарабанил в днище. Тихонин гнал из памяти слова Марии, ею произнесенные, когда проезжали ровно мимо этого участка дорожных работ. И ему помог прогнать эти слова тревожный стук внизу машины, потом и легкий крен. Тихонин поспешил притормозить, свернуть и встать на запасной полосе. Он вышел на дорогу. Правая задняя покрышка смякла, пробитая неясно и неважно чем. Тихонин огляделся. Карьер с дорожными работами остался позади. Туда не хотелось смотреть. Справа, в низине, за параллельным и пустым, еще недостроенным, но уже заасфальтированным шоссе, был аэропорт. Часть летного поля была видна как на ладони. Тихонин поначалу удивился сам себе. Когда они с Марией проезжали здесь, он аэропорта не заметил, а если и заметил, не запомнил. Но удивляться, как он тут же понял, было нечему. Тогда он смотрел лишь на Марию, вдруг затеявшую разговор о ревности, и слышал лишь ее. То есть не слышал даже самолетов, которые один за другим шли на посадку прямо над дорогой. Он достал телефон и позвонил Амеру. Коротко сообщил, что и где произошло. Амер тоже был краток. «Жди». И Тихонин ждал. Ходил туда-сюда вокруг автомобиля, считал про себя самолеты, заходившие на посадку прямо над головой и, казалось, готовые ее снести выпущенными шасси. Считал молча машины, одна за другой проносившиеся мимо по трассе. А вслух говорил и говорил, вышагивая вокруг «Шкоды». И даже не говорил, кричал, стараясь перекричать рев и гул самолетов, свист машин, но кричал он рассудительно. «Если ты, положим, чем-то во мне недовольна, или даже чем-то во мне шокирована, ты, наверное, права, но ты несправедлива. Я такой, каков я есть, из-за тебя. Положим, ты не виновата, но ты меня таким создала, можно сказать, сотворила. Я не знаю и уже никогда не услышу от тебя, чем ты во мне разочарована. Позже я попытаюсь догадаться, но извини, позже, а не в этом проклятом шуме. Одна догадка у меня есть и в шуме. Я допускаю, что дело не в твоем недовольстве мною. Допустим, ты решила отомстить мне за то, что я тогда, в том старом Шереметьеве, не выдернул тебя из очереди на вылет из этой потной толпы. Не выдернул и не увез тебя куда-нибудь от Шереметьева подальше. Ну что же, если это месть, то она удалась». После 26-й по счету машины, промчавшейся мимо, и после того, как, сев вдали, затих 12-й по счету самолет, Тихонин услышал за спиной хруст и шелест строительного мусора под чьими-то колесами. Обернулся и узнал Ниссан Амера. Тот приехал не один, с неизвестным Тихонину пареньком. Не здороваясь, паренек достал из багажника Ниссана инструмент для герметизации проколотых покрышек, насос, что-то еще. Пока возился с колесом, Амер, глядя в сторону и вверх, говорил Тихонину. «Я не знаю, о чем ты думал, пока меня ждал, но ты подумай. Может, это неприятность — добрый знак. К чему тебе испытывать судьбу и рисковать неведомо зачем? Молчишь? Или ты скажешь, что дорога лечит? Не лучше ли вернуться? Поживешь у меня, поговорим, помолчим, а там будет видно или хотя бы прояснится». Тихонин не ответил. Обнял Амера и попытался улыбнуться. Паренек, который до того не произнес ни слова, встал с асфальта, отряхнулся, сказал «Готово!» и убрал в багажник аппарат и насос. Служащий бензозаправки, пока его напарник заправлял одинокую «Шкоду», принес на подносе чай и рахат-лукум ее одинокому водителю. Пожилой человек в строгом черном костюме, с загорелым лицом и неожиданно бледной, чуть розоватой лысиной, показался ему откуда-то знакомым, что ничуть не взволновало служащего бензоколонки. Многие заправлялись у него по многу раз, всех и не упомнишь. Сидя за столиком, клиент о чем-то бормотал, даже и тихо вскрикивал, но не по телефону, что было бы привычно, а с самим собой. Служащий вернулся на свое рабочее место, а Тихонин бормотал и тихо вскрикивал. «Конечно, мне пора избавиться от вредной привычки говорить с тобой в одиночестве. Но я сейчас, о чем ты даже не догадываешься, снова сижу в кафе при бензоколонке. Там, где растут юкка и сосна, и где кот спал в горохе и герани. Все здесь, на месте. И юкка, и сосна, и даже кот. Только теперь он не один в горохе и герани, с ним щенок незнакомой мне породы». Белый, с черным носом и рыжим лбом. Тебе бы он понравился. Здесь все то же. Даже прицепы с красным перцем проезжают мимо, как и проезжали. Уже три проехали. И кабриолет, как и тогда, пытался обогнать пыльную фуру. Только уже в нем не блондинка за рулем была, а бородатый черт в арабской тюбетейке. Хотя тебе все это все равно. Я даже не уверен, что ты тогда заметила блондинку. Вновь подошел служитель, принес счет. Телефон Тихонина задрожал и завибрировал на столике. Тихонин терпеливо подождал, когда он угомонится, сунул его в карман пиджака, заплатил по счету и продолжил путь. Мы не знаем, по дороге в Трою или уже на обратном пути Тихонин и Мария заезжали в Бухаркент. Но они туда точно заезжали, иначе не стал бы Тихонин в него один сворачивать. Там есть пекарни, где пекут известные всей трассе бублики-семиты. Возможно, тот же Амер рассказал ему о них, когда Тихонин в ожидании Марии за рюмочкой ракы прикидывал маршрут. Вновь подъехав к той пекарне, он заказал два бублика. Они должны были испечься минут через 15, которых ему вполне хватило, чтобы, порулив по городку, найти лавочку, где торговали запчастями для автомобилей и подручным инструментом. Тихонин выбрал там без промедлений, но придирчиво, добротный и тяжелый молоток фирмы Bosch, две широкие фибровые салфетки и непрозрачный черный полиэтиленовый пакет. Снова сев за руль, он выехал на шоссе, там подался задним ходом по запасной полосе в безлюдную тень придорожных акаций и вышел из машины с покупками в руках. Расстелил в глухой тени на асфальте желтую салфетку, положил на самую ее середину свой телефон, накрыл его красной фибровой салфеткой, взвесил молоток в руке, приладился и нанес им первый удар. Он бил и бил, размеренно и сильно, по салфеткам, иногда расправляя их края, пока ощупью не убедился, что то, что было его телефоном, измолото в крупу. Свернул, не разворачивая обе салфетки, отправил их в черный пакет, верх его связал узлом и вернулся с ним и молотком в машину. Снова въехав в городок, выбросил мусор в первый же контейнер и подкатил к пекарне. Пока Тихонин, сидя в «Шкоде» у пекарни, ест задумчиво горячий бублик с кунжутом, вдалеке, в Стамбуле, старший офицер жандармерии М. Мы договорились между собой имени его не раскрывать на всякий случай. Торопливо садится за руль своего служебного БМВ. М. уже разослал по всем участкам портреты Тихонина, предупредив коллег, что фотографии не передают самой важной его приметы — седины медного оттенка. На них на всех цвет ее неопределенно темный. Человек с медной сединой исчез, телефон его не отвечает, и даже запеленговать его не удается. М. запросил историю его банковского счета и выяснил, что днями раньше Тихонин, судя по всему, проделал большой путь, непонятно на какой машине и в каком качестве, пассажира или же водителя, с учетом того, что у него при себе не было прав. Но на бензозаправках платил он и карточкой, тогда как все прочие траты он, понятно, совершал наличными, которым отдают предпочтение официанты и торговцы. Отслеживая перемещение банковской карты Тихонина, М. внезапно ощутил то, что мы привыкли называть дежавю. Судя по самым свежим использованиям карты, человек с медной сединой повторяет свой недавний маршрут, останавливаясь точно на тех заправках, где заправлялся днями раньше. Что он забыл там, где недавно побывал? М. осенило. Именно забыл! То есть оставил, потерял и надеялся найти, вернуть что-то очень важное. Иначе для чего ему было пускаться в тот же путь с теми же остановками в пути? А что может быть настолько важным в наше время? Конечно, телефон со всей его памятью. Оттого и молчит телефон, оттого и не выдает своей геолокации. В те самые мгновения, когда М. решил не сообщать пока коллегам о своей догадке и по следу банковской карты Тихонина самолично его настичь, а то и обогнать, чтобы внезапно встретить, Тихонин, как мы знаем, превращал свой телефон в труху посредством молотка и при помощи двух фибровых салфеток. Пожелаем, тем не менее, удачи М., одному из лучших старших офицеров жандармерии Стамбула, и поспешим догнать Тихонина по-своему. Проскочив насквозь Галлиполи, Тихонин выезжает на берег Дарданелл. Воды пролива уже невидимы во тьме. Остановив «Шкоду» под фонарем на пристани в Аджиабате, Тихонин выходит из машины. Покупает билет, ждет в толпе последний паром, и паром прибывает. Уже в пути по проливу, вглядываясь в ночь в своем одиноком мысленном разговоре с Марией, он молча с ней заговорил о ядовитой иронии судьбы. Вроде и не собирался, а вновь плыву по Дарданеллам. И я опять не вижу Дарданелл. Около полуночи он уже был в Трое. В окнах одноименного пансионата повсюду горел свет, их заслонили тени автомобилей. Уран Тихонина не узнал или сделал вид, что не узнает. Все номера были заняты, но Уран великодушно предложил ему матрас на полу флигеля в магазине троянских сувениров и изделий турецких народных промыслов. Помимо самого пансионата, Уран с женой, как оказалось, содержали этот магазин. В нем они и заперли Тихонина на ночь. Душ в магазине, понятно, отсутствовал, матрас был жестковат, тканое покрывало грубой шерсти жгло и жалило кожу. В щели деревянных жалюзи косо поглядывала луна, и при ее бледно-маловянном свете Тихонин разглядывал бронзовые маски, что рядами висели перед ним на стене. Бородатые, они все были на одно лицо, отверстия их глаз глядели недобро. Не в силах уснуть, Тихонин бестолку гадал, какая из них Гектор, кто Ахилл, кто Приам, кто из них Нестор и где в их рядах Одиссей. Гадал, покуда не уснул, и спал без снов. Утром вышел и услышал ветер, который мерно, но неровно, словно о чем-то вздыхая, гудел над дорогой и полями, совершенно тихими в пору Марии. Прежним был цвет сухой травы в полях, цвет светлой пыли на дороге, но на этот раз пыль струилась на ветру шурша, как живыми мелкими камешками, а желтая трава, змеясь, шипела. Недалеко в поле плыла под тугим ветром бурая громада музея. Тихонин и подался к ней, но был остановлен подобием мысли, очевидная нелепость которой уже через минуту, когда он уже шагал по дороге к Трое, раздосадовала его и, пожалуй, унизила. Что мне в музее? Ведь Рыдвана нет на месте, он чем-то занят в Чанаккале. Тихонин знал, для чего идет в Трою. Он шел, руки в карманы, сжимая в левом влажном кулаке три кольца. Два обручальных и одно с топазом. Обходя стороной редкие толпы туристов в масках и без масок, он поднялся по помосту к шестой гомеровской Трое, огляделся и выронил кольца со стены в сухой песок. Подгоняемый гулом ветра он начал было спускаться к началу осмотра, к первой Трое, но его окликнули по-английски, и пришлось остановиться. Тихонин обернулся. Его в припрыжку догоняла девочка лет 10 и махала кулачком на бегу. За ее спиной шли, не торопясь и тоже помахивая ему руками, ее молодые родители. — У вас рассыпалось, — сказала Тихонину девочка, глядя снизу ему в глаза, и раскрыла кулачок. При виде трех колец на ее ладошке Тихонин изобразил благодарное изумление. Девочка сказала: «Я везде посмотрела, там больше нет». «Ах так», — бормотал он, направляясь к киоскам с мороженым возле троянского коня. «Ну, если так, значит так. Опять дети. Но зачем они здесь, на пересохших сухих камнях?» Он передумал и не стал покупать дондурму. В лотке с сувенирами купил бело-голубой фаянсовый глаз счастья на длинном кожаном шнурке. Ради шнурка. Глаз снял и выбросил, нанизал кольца на шнурок и надел его на шею. Уже прощаясь, Уран не удержался, коротко погладил бледно-розовую лысину загорелого Тихонина, и тот понял, что все-таки узнан. Заплатил за постой наличными двойную цену, сел за руль и поехал прочь из Трои, не оборачиваясь и неохотно поглядывая в зеркало заднего вида. В Памуккале, измученный долгой немытостью и раздражением кожи, причиненным ему куском шерсти, заменившим ночью одеяло, Тихонин поднялся на гору и надолго окунулся в теплую воду бассейна Клеопатры. Он не смог заставить себя задержаться в Памуккале даже ради обеда, продолжил путь голодным, словно спешил, и даже решил оставить в стороне Лаодикею. В туристическое гетто подле Бахчедере он прибыл засветло и, как ни был голоден, первым делом отправился в душ и бассейн, чтобы освободиться от фантомного чувства нечистоты, в чем преуспел, и уже ничто не могло помешать ему спокойно поесть, мысленно нахваливая тамошнюю кухню. Барабульча, она везде барабульча, зато спаржа здесь исключительная. Десерты исключительные. Я никогда не прощу себе, что ты их так и не попробовала. Выспавшись на чистой простыне под бесшумным кондиционером, не спеша позавтракав в знакомом кафе по соседству с знакомым лохмаджуном, Тихонин направил свою «Шкоду» в Кушадасы. «Я так и не сподобился рассказать тебе о Шенфине, а он мне как-то говорил, все города, где ты бывал, можно разделить на еще чужие и уже свои. Чужие — это те, куда тебя занесло пока единожды, и неважно, ты там вдоволь набродился, даже и пожил, или лишь на коротке отметился, но города, в которые ты пусть однажды, но вернулся, они уже твои, уже тебе принадлежат. Завидуй мне или не завидуй, но Кушадасы мне уже принадлежит. Я сюда вернулся». С горки на горку, опять под гору и в гору, петляя по уже знакомым своим улицам, Тихонин пару раз остановил машину у дверей продуктовых лавок в поисках хорошего вина. В одной, как и почти повсюду в Турции, вина не оказалось вовсе, в другой оно и было, но незнакомой местной марки и подозрительно дешевое. Тихонин не решился его брать. Съехав, наконец, на набережную, он легко нашел узкий и крутой подъем к стоянке-тупичку на задах дома, в котором он с Марией провел две ночи. Позвонить хозяйке дома было нечем. Тихонин трижды посигналил, но вместо Людмилы к нему вышел ее муж. Некрашенный блондин, однако турок, с косичкой на затылке, схваченный пестрым ремешком. Сказал, что все квартиры в доме заняты новоприбывшими постояльцами, и ему нечего Тихонину предложить. Тот не огорчился. Собираясь пройтись по городу и к морю, он лишь попросил разрешения оставить машину в тупичке. Муж Людмилы задумчиво подергал себя за косичку и согласился, при условии, что Тихонин купит у него вина. По-своему расценив выражение его лица, муж Людмилы пояснил: «Нет, я не винодел и не торгую. Я собираю, то есть покупаю при любой возможности хорошее французское вино в память о Париже. Я там жил. Покупаю, покупаю, не могу удержаться». Людмила пыталась меня удерживать, потом смирилась. «Когда вина становится больше, чем вмещает погреб, я пытаюсь распродать излишки, даже и со скидкой». «Судьба играет в поддавки», — сказал Тихонин не ему и потому по-русски. А у него спросил: «Что можешь предложить?» Он поднялся на яркий свет из погреба с рюкзаком, тяжело побрякивающим за спиной при каждом шаге, спустился пешком к набережной и пошел вдоль моря, заслоненного яхтами, катерами и баржами, в направлении торгового квартала. Потолкался возле киосков и витрин. В одном из магазинчиков, торгующих всякой домашней всячиной, купил вместительный термос и штопор-пробочник, отправил их в рюкзак с вином и занялся поисками того самого кафе, где днями раньше ужинал с Марией, с человеком по имени Прохор и его верной женой, имя которой вылетело у Тихонина из головы. Нашел не сразу, поднялся на веранду с опасливым желанием встретить там полоумного собирателя ветров. Конечно же, не встретил, и неузнанный официантами, и потому не слишком ими привечаемый, заказал себе обед. Ел долго, медленно, убивая время и почти не разбирая вкуса еды. Ничего пока не пил, кроме айрана и яблочного чая. Когда небо в щелях между стенами и крышами начало тускнеть, а в ногах на плитках тротуаров сгустились тени, Тихонин стал пристально поглядывать поверх стакана с чаем на людей за столиками и возле витрин, но ни один из них не пожелал встретиться с ним взглядом. Он тихо говорил, заказав себе еще стаканчик чая: «Что бы Шенфин ни говорил, выходит все не по Шенфину. Когда я был здесь в первый раз, то есть с тобой, если ты это помнишь, я чувствовал себя своим и у себя. Пусть я об этом и не думал, но город мне принадлежал. Сейчас, когда я сюда вернулся, я чужой, и город этот мне чужой. Тихонин расплатился, попросил официанта вызвать такси и отправился на дамский пляж. На нем мы так с тобою и не побывали, хотя и собирались. Придется одному там побывать, чтобы ничего не оставалось неисполненным и чтобы больше не осталось никаких недоговоренностей. Прежде чем ступить на пляжный песок, Тихонин разулся. Песок был бел, мягок и уже прохладен. Пройдясь под променадом, что тянется вдоль пляжа, возвышаясь над ним вместе со всеми своими кафе, Тихонин взял на прокат лежак, установил его в тени киоска с мороженым и газировкой. С рюкзаком за спиной зашел в кабинку для переодевания. Раздеваться и не думал, но извлек из рюкзака бутылку помироля, штопор, термос, открыл вино, перелил в термос все содержимое бутылки и, как был в черном костюме, вернулся к лежаку. Перед тем, как наполнить вместительную крышку термоса вином, что со стороны должно было выглядеть вполне невинно, он все же огляделся по сторонам. В немноголюдной толпе раздетых отдыхающих ни вблизи, ни вдали он не увидел никого в полицейской форме. Устроившись на лежаке, полусидя, лицом к морю, глубоко вздохнул и сделал первый глоток. К вечеру в рюкзаке Тихонина, помимо ополовиненного термоса, который он не прятал, и двух пустых бутылок, оставалось 4 непочатых, 3 сентимиллиона и 1 медок. Тихонин успел дважды, подвернув брюки, зайти в море, перешагивая через валы морской капусты, прибитой к берегу. Море было мелким, и заходил он далеко, не оборачиваясь, пока вода не поднималась выше колен. Полоса пляжа с черной каймой из морской капусты казалась настолько далекой, что ему становилось не по себе, и он торопливо возвращался в намокших снизу брюках. На вечернем солнце они, пусть не насухо, но подсыхали. Когда на горизонте оно коснулось воды, пляж потихоньку начал пустеть. Из немногочисленных соседей Тихонина последней ушла шумная семья. Не турок, не иных привычных европейцев, но, пожалуй, что цыган, как подумал Тихонин, разглядывая из-под ресниц курчавые головы мужчины и детей. Их было у мужчины 4. Его жена в глухом балахоне до пят собрала их пестрое одеяло, и они ушли. Подул прохладный ветер, заструив песок, как если бы песок проснулся. Солнце по грудь заползло за горизонт, пришлось сдавать лежак. Тихонин уселся на песок, прислонясь спиной к уже закрытому киоску, отпил 2 глотка из термоса и отправил его до времени в рюкзак. Было легко. Тихонину казалось, что еще немного, и время встанет, и можно будет, уже о нем не думая и никуда не торопясь, спокойно все обмыслить и поправить. Но время шло, не останавливаясь. Сумерки сгущались быстро и непоправимо. Издалека, поскрипывая песком, подошли 2 полицейских, встали над Тихониным, спросили глухо, все ли у него в порядке и есть ли ему где ночевать. Он поднял голову и улыбнулся им с безмятежностью. Сказал, что устал за день от жары и дел, вот и решил немного подышать в одиночестве чистой морской прохладой. Напомнив ему, что по ночам на пляже находиться не положено, полицейские ушли, скрипя песком. Тихонин встал, глядел им вслед, пока они не скрылись в сумерках. Убедившись, что шаги их больше не слышны, вновь уселся поудобнее, прислонясь спиной к киоску. И не заметил, как стемнело. Небо над ним было звездным во всю шире глубину. Море мерцало, обсыпанное фосфором. Лунная дорожка вздыхала, как живое существо. А когда на нее набегала быстрая тень невидимого облака, море на миг мрачнело в печали. Прибой был тих и ровен, как дыхание во сне. Тихонин слушал прибой благодарно, закрывая и открывая, и вновь закрывая глаза. Кто-то появился, заслонив собой луну и море. Тихонин пригляделся и сказал: «Давно бы так». Шанфин опустился на песок, проговорил: Я и хотел, и собирался, но думал, вдруг ты не обрадуешься. С чего бы? Нет, я рад, и у меня с собой хорошее вино. Ты будешь? Нет, не буду. Мне нельзя, и я отвык. Там я пью другое. Да, я наслышан. Амброзию. Другое, да. В меру кисловатое, солоноватое немного, с воздушной пенкой. Но это же айран. Его и здесь полно. Нет, не айран. Я же сказал, другое. Синеватое, как воздух, и воздушнее облако. Что ж, это возможно. Но как ты там? Узнал, что нового? Узнал? Куда мне было деться? Узнал, что я не прав? Скажи. Ты не боишься? Нет, говори. Я был неправ. Не только гетто и базар, не только. Еще оркестр, заезжий, проходящий мимо, манит и манит за собою, кто во что гораст. И тут ты волен сам решать, бежать за ним или подождать, когда он скроется в пыли, и его звуки в разнобой тоже скроются в пыли. И хорошо, можно вернуться в тишине к своим делам. Так что имей это в виду. Но почему нам это раньше не сказали? Почему мы это сами не могли? Мы не могли. Мы с тобой неплохо пели вдвоем и по одному, но без оркестра. Настолько без оркестра, что мы о нем ни разу и не вспомнили. И где его теперь возьмешь? А, не беда, оставь. Как обходились без него, так и обойдемся. Зато какая ночь! Какая свежая ночь. Пойдем, Шенфин, поплаваем. Не удивляйся, я плавать в море совершенно не боюсь. Я тебе совсем не удивляюсь. Но не могу. И мне нельзя. Я не утка, я намокну. Перышки мои намокнут. И не взлечу, не улететь мне больше никогда. Тебе будет смешно, а мне горе. Не злись, но я не поплыву. Я могу спеть, ведь ты не против? Он вытянулся ввысь и вдаль всей своей тенью и запел с такой чудесной силой, что всюду посветлело. Тихонин не заметил, как и сам запел, и был бы счастлив, если бы не догадался вскоре. С ними Влад поет и кто-то третий, кого и не просили, тоже тенором, тоже сильным и счастливым. Не придерешься, но досадно. Еще тут и оркестр подоспел, присоединился. Так звучно пели под оркестр, что светом окутало и обдало жаром. В глубине глаз болезненно повис красный пузырь. Оркестр и тенора не замолкали, уже несчастливые ничуть, но нестерпимые. Тихонин с усилием открыл глаза. Во рту, казалось, был песок, до того там было сухо. Вспомнил о рюкзаке, достал из него термос, сделал первый хороший глоток. Вдалеке, вдоль берега, по зеленой воде, плыла знакомая прогулочная баржа. Из репродукторов над палубой, пока еще почти пустой, с напором било пение трех теноров. Тихонин их узнал, конечно. Карерас, Паваротти и Доминго. Узнал и орлезианку Чилеа. Выпил еще вина, встал... Отряхнул песок со все еще влажных брюк, еще выпил и сказал неведомо кому. Пустой барже или же первым людям, появившимся на пляже. Хотели разбудить и разбудили. Зачем? Я никуда не денусь, и не надо меня торопить. Баржа между тем удалялась в сторону порта. Три голоса с оркестром, слабее вдали, понемногу слились в один, вскоре размазанный шумом легких волн. Когда эта звуковая размазня в конец затихла, Тихонин в мятом костюме и, как был босой, взошел на променад. И потом не раз поднимался на него выпить кофе, отдохнуть от утомительно пылающего солнца под полотняной крышей кафе. Что-то там ел, потом не помню что. Возвращался к своему лежаку, не забывая о вине. Тем временем вернулась и развернула свои лоскутные одеяла цыганская, как он решил, семья. Их смех, их оклики, покрикивания на совершенно незнакомом языке, вспышки быстрых ссор. Весь этот шум поначалу раздражал Тихонина, потом, напротив, убаюкивал, и он тяжело задремывал. Когда вино в термосе заканчивалось, Тихонин, подхватив рюкзак, шел в кабинку для переодевания, там открывал, переливал в термос очередную бутылку и возвращался к лежаку. Время перевалило за полдень. Тихонин пил вино и пенял неведомо кому. «Скажешь, что же виноцветное?» «Море, значит, виноцветное. Где оно и где вино? Ты только приглядись. Скорее, апельсиновое. Да, апельсиновая шипучка. Вон сколько ее пены прибивает к берегу. Уже и вся капуста в пене». Потом умолк, уснул, а как проснулся весь в поту, море уже было цвета выдохшегося пива. Пена его осела, в водоросли хлопались ее последние пузырьки. «Но это невозможно», — строго сказал Тихонин, встал, допил, что осталось в термосе, бросил его на лежак и пошел к воде. И вошел в воду. Пора заканчивать. Похвастать нечем. Можно, конечно, все свалить на Тихонина, который оборвал нам повесть, помешав нам в нем, значит, и в нас самих толком разобраться. Можно намекнуть на некоторые наши разногласия. Нам они мешали, но кого они волнуют? Отвечая на вопросы жандармерии, глава семьи туристов из Албании, которых Тихонин принял за цыган, показал, что этот странный, лысый и небритый старик в мятом черном костюме вошел в воду ближе к вечеру, когда высоко над морем летал орел, и все смотрели не на старика, а на орла. Старик так медленно и долго шел прочь от берега по мелководью, что на него смотреть не было смысла, тем более что предзакатное солнце больно било в глаза. Последний раз черный пиджак старика был виден очень далеко, ближе к рыбацким лодкам. На берег старик не вернулся, но это не вызвало беспокойства. Похоже, было, его забрали рыбаки. Он к ним напросился, может быть, чтобы с ними рыбки половить или просто поплавать в лодке, и они его забрали за небольшие деньги. И мы с детьми поплавали однажды, даже поймали две ставритки. Никто из рыбаков не видел никого, кто шел бы к ним в черном костюме. Они из своих лодок смотрят лишь на поплавки. В рюкзаке, оставленном на лежаке в тени киоска, были обнаружены кроссовки, пустой термос с сильным запахом вина, 5 пустых бутылок из-под французского вина, 1 полная, медок, и больше ничего вообще. Брошенный возле дома над набережной автомобиль «Шкода», о котором заявил муж хозяйки дома, был вскрыт и обыскан М., старшим офицером из стамбульской жандармерии в присутствии местной полиции. Там не оказалось ничего, кроме тяжелого молотка и записки, автор которой признавался в угоне автомобиля у некоего Амера, жителя Стамбула. В записке был указан телефон Амера. Автор просил вернуть «Шкоду» хозяину и передать ему просьбу о прощении. Муж хозяйки дома опознал бутылки, найденные в рюкзаке. Утонул Тихонин или сбежал, не оставив больше никаких следов, тем более, что находился в розыске, долго оставалось неизвестным. В конце октября, когда море было неспокойным, штормовая волна выбросила тело на скалы возле Кушадасы. Обесцвеченные лохмотья одежды кое-где хранили на себе следы черного красителя. Похоже, это был старик, шагнувший в воду на дамском пляже. Трудно было объяснить, почему море вернуло тело так поздно и почти там же, где забрало, а не унесло течением невесть куда. Всего вернее, на дне тело зацепилось за что-либо вроде потерянного якоря, и лишь октябрьский шторм его освободил. Тихонин это или нет, оставалось неизвестным до тех пор, пока он не был опознан. То есть недолго. Подскриптум от Зейского. Моя фамилия Зейский. Мне позвонили из жандармерии города Кушадасы и пригласили на опознание. Я был предупрежден. Кое-кто из наших сообщил мне, что Тихонин, видимо, погиб здесь, по соседству. Всего вернее, утонул. Потом другие, тоже наши, меня предупредили, что в беседах с полицейскими рекомендовали меня как человека, лучше других, способного опознать Тихонина. К тому же я живу в Измире. Логично. Тихонина я знал, любил, пусть виделись мы редко. Последний раз не помню уж когда. При наших былых встречах он шутил: «Зейский, не сердись, я тобой не пренебрегаю, я тебя боюсь. Ты единственный из наших, кто видит меня насквозь и лучше меня знает все, что у меня внутри». Да, я 30 с лишним лет, еще в России, прослужил в судмедэкспертизе. Я патологоанатом. Моя дочь нашла себе мужа в турецком городе Измире, и как только я вышел на пенсию, забрала меня к себе. Измир почти рядом с Кушадасы. Уже через полчаса после звонка из жандармерии за мной пришла машина. Я здесь опущу почти все подробности опознания, они ужасны. Скажу лишь, мне пришлось нелегко. Мало того, что стало с его лицом, морская соль, рыбы и крабы поработали основательно, не оставив даже скальпа. На остатках кожи на висках и на затылке не было и следов волос, то есть утонувший был при жизни лыс, а я Тихонина с его роскошной медной сединой лысым представить не могу. М, свидетель опознания из стамбульской жандармерии, ознакомил меня с результатами экспертизы сохранившихся фрагментов одежды утонувшего. Структура волокон и следы красителя указывали на черный кашемировый костюм турецкой фирмы «Богоца». Нигде ни разу в жизни не видел я Тихонина в костюме, а уж о том, как он в костюме оказался здесь, на дамском пляже, я старался вообще не думать. Кто-нибудь из наших просветит меня потом. М. предъявил мне для опознания и кожаный шнурок, снятый с шеи утонувшего. С тремя кольцами из белого золота, два простых, по виду обручальных, и перстень, чей камень был утрачен, лишь оправа сохранилась, как пустой глаз. Я честно признался М., что никогда не видел ни шнурка, ни этих трех колец, а самому себе напомнил, что никогда не видел у Тихонина на шее совершенно ничего, никаких вообще цепочек, ожерелий, шнуров, даже и простого крестика, даже и шарфа или шейного платка. Он всегда ходил распахнутый и с голым горлом. А уж такой многозначительности, как эти три кольца вместе на одном шнуре, я от него никак не ожидал. Он человек закрытый, но прямой. Любая многозначительность ему претит. Казалось, в том, что осталось от него, не было ничего пригодного для опознания, и кто-нибудь другой, любой из наших, рад был бы вслух на это указать. И жить потом с надеждой, что наш Тихонин жив и где-то ходит, бродит по земле. А у меня свой опыт и свои привычки. Я задержался у стола надолго. Тихонин был неправ. Я не мог знать, что у него внутри. Никогда я не держал в руках его медкарту. Но кое-что я вспомнил, пусть и не сразу. Тихонин с давних пор страдал подагрой. Даже когда он о подагре забывал, она сама вспоминала о нем со всей своей свирепостью. Она неизлечима и не бесследна. Мне достаточно было просто оглядеть суставы его пальцев на ногах, чтобы убедиться, все признаки подагрического артрита налицо. Но мало ли подагриков на свете. Я и сам подагрик. Однако я, хвала мне, вспомнил вдруг и о другой примете, эксклюзивной. В детской колонии Тихонину сломали нижнюю челюсть, и срослась она негладко. Эстетических последствий перелом тот не имел, Посмотришь, не увидишь ничего, но место перелома легко было найти на ощупь. Потрогаешь и ощущаешь своего рода длинный бугорок или, скажем так, порожек. Рассказывая о колонии, Тихонин иногда давал его потрогать. Я однажды трогал, и я нашел при опознании тот самый бугорок или порожек. Были и косвенные признаки того, что предо мною на столе Тихонин. К примеру, очертание того, что некоторые из моих коллег зовут челюстно-лицевым скелетом. Передо мной было его, Тихонина, челюстно-лицевое строение. Впрочем, для уверенного опознания мне было довольно и первых двух примет. Я профессионально опознал Тихонина, о чем и заявил, и в чем, где надо, расписался. Измученный, я вышел на крыльцо. Руки у меня дрожали, и мной овладевало злое чувство. Несправедливое, как почти все злые чувства. «Конечно», — выговаривал я нашим, — «конечно, вам легко было рекомендовать меня полиции. И вот я здесь. Там, на столе, в холоде и смраде, лежит дорогой всем нам человек. Но почему я здесь один? Где вы все? Куда все подевались?» Не скрою, я был зол и на Тихонина. Он зачем-то оказался в Кушадасы. Измир рядом и не заехал, даже не дал о себе знать. Предпочел утонуть и, может, даже утопиться, лишь бы не вспомнить обо мне. А вспомнил бы и был бы жив, быть может. И что за идиотская история с костюмом и кольцами на шее? Сошел с ума? Но ум нам дан не для того, чтобы с него сходить. На крыльцо вышел М, встал рядом и, глядя перед собой в сторону моря, спросил меня по-русски. «Вы хорошо его знали?» «Знал», — ответил я. М помолчал, посмотрел на меня искоса и спросил с ускользающей улыбкой. «А что, он был ловкий человек?» «Скорее, неловкий, как оказалось», — ответил я и руками развел для убедительности. «Вы же сами видите». Он видел, как дрожат мои руки, и предложил мне закурить. Я давно не курил, но не отказался. Понюхал сигарету, хороший турецкий табак. Прикурил от зажигалки М, и он оставил меня одного. Было очень тихо. Город в стороне был совсем не слышен. Тепло было, и не ветерка. Дым моей сигареты повис надо мной недвижной кисеей. Вдруг она дрогнула и рассеялась. Моей щеки коснулся легкий порыв ветра, будто кто-то подошел ко мне из-за спины и потрепал по щеке мягкой ладонью. И мне подумалось зачем-то, что это он, Тихонин, уже бесплотный и невидимый, дождался, прежде чем отправиться в свой путь, когда я его опознаю, чтобы на прощание потрепать меня по щеке. Ветер тихо дул в сторону моря, унося к нему уже незримый дым моей сигареты, и я думал от чего-то: ветер уносит к морю и того, кто потрепал меня по щеке. Или он уже летит над эгейскими волнами, в этот день спокойными, над островами, вглядываясь в очертания материка впереди, стремясь, быть может, к северным горам Фессалии. Да не по чину, и восточный ветер несет его на запад, туда, в Пелопоннес, к неведомым богам.